Место и время. Мало кто из писателей XX века так повлиял на читающее общество. Вероятно, никто. Немыслимо жить по Джойсу, Платонову, Прусту, Фолкнеру. По Кафке, наверное, возможно, но уж очень страшно. А Хемингуэй давал внятные рецепты жизни на всех уровнях. От философских категорий до рекомендаций, когда пить и чем закусывать. Мы и закусывали Хемингуэем свою жизнь, так не похожую на его существование, но сила читательского соучастия была такова, что бумажная реальность становилась ощутимее окружающей. А если еще нарядиться в толстый свитер и соорудить мартини из венгерского джина и бобруйского вермута, то достигалось вполне неразличение времени и места. Также неразличим со своими книгами и героями был сам Хемингуэй. Он приложил немало усилий, чтобы создать увлекательные романы собственной жизни, протекавшие у всех на виду. В этом отношении он был концептуалистом задолго до расцвета концептуального искусства, провозгласившего, что автор как минимум равен своему произведению. Вообще-то чтение писателя вместо чтения его книг началось с Байрона, но Хемингуэй в этом преуспел больше других. Его биография проходит в точности по канве кровавых исторических событий века. Первая мировая война, гражданская война в Испании, Вторая мировая. Когда кончились войны, кончился и Хемингуэй. «Хорошего только война», — написал Лев Лосев об историческом мышлении советского человека, но мог бы и о Хемингуэе. Не потому ли американский прозаик стал главным русским писателем для нескольких поколений? О военных коллизиях он писал вдохновенно и убедительно. Конечно, главным его учителем в этом был Толстой, как и для всех. Военная проза последних полутора веков вся вышла из окопов Севастополя и Бородина. Тут и непременное сочетание взора из поднебесья истории на движение народов с пристальным взглядом в лицо зачуханного солдатика и потрясающее толстовское открытие — запустить на поле боя штатского очкарика. Все это есть в хемингуэевской военной прозе. Так, рассказав сухим репортерским тоном о зверствах турок в Смирне, он выпускает американизированного Пьера Безухова, создавая шедевр. Греки тоже оказались милейшими людьми. Когда они уходили из Смирна, они не могли увезти с собой своих вьючных животных, поэтому они просто перебили им передние ноги и столкнулись с пристани в мелкую воду. И все мулы с перебитыми ногами барахтались в мелкой воде. Веселое получалось зрелище, куда уж веселей. Не дело гадать о мотивах такой трагедии, как самоубийство, но ведь нельзя и не видеть сильнейшую ностальгию по войне в поздних хемингуэевских вещах, где царит охота и бой быков. Я встречал потерянных репортеров, писавших на разных языках, об Афганистане, Никарагуа, Чечне и отчаянно тоскующих в скучных мирных городах. В 61-м синдром военного репортера, можно думать, добил стареющего Хемингуэя. Это в молодости и зрелости он лихо и легко осваивал места и времена. Он был настоящим космополитом, чем тоже изрядно подкупал читателя на 1/6 суши, где к этому слову полагался постоянный эпитет «безродный». Как молодец, неизменно был добрым, а девица — красной. Родившись в американской провинции Оук-Парк, штат Иллинойс, Хемингуэй жил в Париже, в Испании, на Кубе, с завидно недоступной нам простотой, стирая границы между странами, языками, кухнями. За вино в водочном краю отдельное спасибо. За что еще спасибо? За дружбу, конечно. Собственно, мы и сами знали, как это важно, в плохом и хорошем, от круговой поруки блатных и начальников до диссидентствующей компании и застольного этикета. Человек один не может ни черта. Но Хемингуэй еще настаивал, что любовь тоже дружба. Это странным образом соотносилось с официозом, где Крупская именовалась в мужском роде соратником, так и подруги хемингуэевских адептов назывались «старик». Женские старики мечтали походить на брат Эшли из «Фиесты». Старики мужские такую брат встретить. Я тоже, и только к 40 годам понял, что не зря брат помещена в испанские декорации, что она списана с Кармен, что для нее главная свобода, а свобода и верность, свобода и любовь — понятия противоположные. Чтобы осознать это, надо было сделаться взрослым. Взрослый человек и взрослеющее общество по-иному читает Хемингуэя. В 80-е годы в Штатах о нем вышла книга под названием «Папа и отцы-убийцы». «Папа» было прозвище Хемингуэя. «Отцы-убийцы», понятно, не спровергатели бывшего кумира. Видимо, это неизбежный ход событий. Слишком силен хемингуэевский диктат, слишком давит его мощная личность, чтобы не вызвать протеста у тех, кто, наконец, набрал своих силенок. Обыкновенная черная неблагодарность. Пусть не черная, а просто серенькая. Есть и обоснованные претензии. Зачем он научил нас подтексту? Воспитанные Достоевским и Толстым, мы верили, что правда в словах, а не в пустотах, в многословии, а не в краткости, которая всего лишь сестра таланта. «Где умный человек прячет лист? В лесу», — писал Честертон. Редкие хемингуэевские листья лежали на голой поверхности, не прячась, часто потому, что прятать было нечего. Идея подтекста позволяла не говорить глупости. Но еще важнее, идея подтекста разрешала говорить глупости. Какая разница, если существенное все равно не выразить? Сколько дураков прошли за умных, по словесности и по жизни, благодаря Хемингуэю? Может, опять спасибо? В конце концов, стиснутые зубы и фигура умолчания играли терапевтическую роль в стране расхлябанных эмоций. Благодарных слов набирается немало, это справедливо и честно по отношению к тому, кто не просто дал себя прочесть, но с особой литературной и жизненной силой сделал это в нужном месте, в нужное время. 1999 год. Патриарх в лабиринте. Термин «магический реализм», придуманный для Габриэля Гарсиа Маркеса, относится прежде всего к той книге, которая сделала его всемирно знаменитым «Сто лет одиночества». Впрочем, из смеси действительности и фантасмагории состоит он весь. Взять хоть факты биографии. 80-летие Гарсиа Маркеса умудряются отметить дважды, в прошлом году и в этом. Он родился 6 марта, но какого года? 1927-го? 1928-го? Сам писатель вопрос не проясняет. Да, другого и не заслуживает мир, который даже собственного возраста не знает и отпраздновал приход третьего тысячелетия опять-таки дважды. «Сто лет одиночества», наверное, справедливо считается лучшей книгой Гарсиа Маркеса. В ней, помимо литературных достоинств, есть редкая вещь – величие замысла. Писатель отважился создать свою параллельную Библию, сказать обо всем на Земле. Удалось ли это, ответ сильно зависит от читательских убеждений, но важно, что Гарсиа Маркес осмелился. То, что словесно, стилистически он склонен к мифотворчеству, показывают уже зачины книг, которые, как в фольклоре, сразу вовлекают в суть. Хроника объявленной смерти. В тот день, когда его должны были убить, Сантьяго Насар встал в половине шестого, чтобы встретить корабль, на котором пребывал епископ. Словно перед этой первой фразой уже были какие-то подробные предварительные. «Сто лет одиночества». Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед. Нельзя не ощутить безошибочное дыхание эпоса. Гарсиа Маркес по праву славен этим мастерством. Хотя есть у него выдающийся образец просто реализма, без магии, если не считать магией умение так складывать слова. Полувековой давности повесть полковнику никто не пишет. И есть проходящая через всю его жизнь и писание болезненная, больная тема. Человек во власти, феномен диктатора. Она тревожит Гарсиа Маркеса, о чем можно судить по трем явлениям. Роману «Осень патриарха», роману «Генерал в своем лабиринте» и «Дружбе с Фиделем Кастро». «Осень патриарха» — вероятно, лучшая книга о природе авторитарной власти, потому что она столь же о правителе, сколько и о его народе. Тиран, любимый нами, с такой неиссякаемой страстью, какой он не осмеливался ее себе даже представить. Герой — стихийный вождь. Он решил, что не стоит портить себе кровь крючкотворными писанными законами и стал править страной, как Бог на душу положит, и стал вездесущ и непререкаем. Народ внимает и принимает. «Людские толпы с транспарантами, храни Господь величайшего из великих, выведшего нас из мрака террора». Он с отеческой заботой вникает в мелочи. Распробовав помидор с чего-либо огорода, он авторитетно заявлял сопровождавшим его агрономам: «Этой почве не достает навоза. Я распоряжусь, чтобы завезли за счет правительства». Они стоят друг друга. Он знал с самого начала, что его обманывают. Он знал и приучил себя жить с этой ложью, с этой унизительной данью славы, ибо не раз убеждался, что ложь удобнее сомнений, полезнее любви, долговечнее правды. Все правда в этой грандиозной книге. Наша эпоха по сей день может и должна узнавать себя в ней на любых меридианах. В латиноамериканской литературе есть жанр «novella del dictador» — роман о диктаторе. В 1967 году Карлос Фуэнтес предложил коллегам из разных стран континента написать книги в этом жанре, создав серию «Los Padres de la Patria». Несомненно, вдохновлено русским опытом «Отцы народов». Откликнулись многие. Написали четверо. Алехо Карпентер, Аугусто Роу Бастас, Марио Варгас Льоса и Габриэль Гарсия Маркес. Это и была «Осень патриарха». В 89-м вышел его роман «Генерал в своем лабиринте» о главном вожде латиноамериканского мира Симоне Боливаре. Великий освободитель с прописной «Либертадор». Начало 19 века Боливар сыграл ключевую роль в создании независимых государств континента. Но он же и заложил тяжелейший комплекс в души последующих крупных и мелких лидеров, каждый из которых стремился стать новым Боливаром, чем во многом объясняется чехарда военных переворотов в Латинской Америке. Венесуэльский президент Уго Чавес считает себя реинкарнацией Боливара, время от времени беседуя с его бюстом. Недавно он решил изменить название страны «Боливарская республика Венесуэла». Боливар был президентом четырех государств. В честь него названы шляпа, сорт сигар, валюта, полуостров, горная вершина, 12 городов, 5 провинций и страна. Теперь будет две. В романе Гарсия Маркеса действие разворачивается в последний год жизни Симона Боливара. Он болен, слаб, безвластен и унижен. Толпа принимает за либертадора его адъютанта. Освободитель континента умирает в бедности и забвении. По жестокому совпадению, в тот день, когда Гарсия Маркес взял в руки первый экземпляр романа «Генерал в своем лабиринте», он узнал, что у него рак легких. Операция прошла успешно, но в 99-м обнаружился другой рак — лимфома. Писатель затворился от мира. Его слова: «Вскарабкавшись на вершину, я огляделся и ужаснулся. Вокруг никого нет. Власть одиночества и одиночество власти — главные темы моих романов, рассказов и повестей. Судьба сыграла со мной злую шутку. На закате жизни я сам оказался заперт в одиночестве». Гарсия Маркес отказался от общения. Поддерживает отношения только с самыми близкими, среди них Фидель Кастро. Они познакомились 60 лет назад. В Гаване у писателя есть дом, подаренный Кастро. Прежде встречались часто, теперь оба больны и стары. Оба легенды. У патриархов глубокая осень. Когда говорят, харизматический лидер — это про Боливара Кастро. Ведь ни черта ему не удалось. Все революции бестолковы, но кубинская баснословна по числу нелепостей и бездарностей. В 53-м бойцы Кастро, собравшиеся атаковать казармы Манкада, заблудились на улицах. Легендарная шхуна «Гранма» в 56-м приплыла вовсе не туда, куда должна была. Это режим Батисты сам исчерпал себя и упал в руки Кастро. Ничего не получилось и потом. Ни создать противовес США, ни поднять экономику, ни довести до расцвета культуру. С Кубой как бежали в начале 60-х, так и продолжают бежать до сих пор. Кастро ничего не построил, но сумел построить народ под себя. «Осень патриарха», по сути, про него. «Генерал в своем лабиринте» пока неизвестно. Загадка, как мог автор таких книг ничего не разглядеть на Кубе за столько десятилетий. Посетив в 1957 году СССР, 29-летний колумбийский журналист, социалист Гарсия Маркес сумел же за короткий срок увидеть и гигантизм, и единообразие, и политические запреты, и комплекс неполноценности перед Западом. А на Кубе? Ничего. Не захотел разглядеть. Завороженность интеллектуала перед деятелем. Лицом к лицу не увидать. Слепота, которая делает честь его верности дружбе, но не делает чести его честности. Ведь это же он написал: «Жажда власти порождает лишь неутолимую жажду власти». Правда, и такое тоже, вовсе не думая, надо полагать, что о себе. Мы не могли себе представить, как будем жить дальше, как вообще может продолжаться жизнь без него. 2008 год. Пророк Ортега. Человек с экзотическим, на русский слух, даже несколько оперным именем Хосе Ортега и Гассет оказался самым умным в 20 веке. 9 мая исполняется 125 лет со дня рождения этого выдающегося испанского мыслителя, публициста, культуролога, эссеиста. Его принято именовать философом, что вряд ли верно. Философской системы у Ортеги не было. Свои воззрения он называл философией жизненного разума. Его интересовал процесс наблюдения, размышления, диалога. Он был по преимуществу литератор, писатель и блистательный, с редким даром свободно, внятно и легко говорить о чем угодно. А говорил он о самом важном. В главной книге Ортеги «Восстание масс» больше всего поражает дата написания. Отдельным изданием сочинение вышло в 1930 году. В периодике публиковалось фрагментами с 26-го, отдельное положение еще раньше. При этом мало в мире книг, столь животрепещущих сегодня. Ортега поминает большевизм и фашизм, две политические новинки, возникшие в Европе и по соседству с ней, отмечая, что это движение вспять в мировой цивилизации. Он разглядел все, что надо еще в 20-е, не поддался соблазну лозунгов, как многие европейские интеллектуалы. Но ведь еще не было на политической поверхности ни Гитлера, ни Сталина, а Ортега уже предупреждал об их приходе. И кажется, что они оба словно провели жуткие практические занятия по книге Ортеги. «Восстание масс» впервые внятно сказано о том, чьими руками совершается самое страшное в мире. О так называемом «простом человеке», «человеке с улицы». В этом новизна, неприходящая ценность вывода Ортеги. Всегда и все обращали внимание на лидеров-злодеев. Ортега сместил взгляд вниз, на то, что именуется социальной базой политических доктрин и военных кампаний. Речь вовсе не только о кровавых диктатурах и войнах, речь об обычном течении повседневной жизни. И сегодняшней тоже. Культуры нет, если нет устоев, на которые можно опереться. Культуры нет, если нет основ законности, к которым можно прибегнуть. Культуры нет, если к любым, даже крайним взглядам, нет уважения, на которые можно рассчитывать в полемике. Культуры нет, если экономические связи не руководствуются торговым правом, способным их защитить. По Ортеге главное свойство массы – инертность, поэтому ее устраивает то, что есть. Масса всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, ощущает таким же, как все, и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью. Отсюда принцип коллективной ответственности. Так легче и проще жить. Лишь попадать в ногу, и тогда, если успех, торжественно марширует весь строй, если неудача, она делится на все шеренги и колонны. Потому-то, кстати, любой провал, будь то политическая коллизия, чемпионат мира или песенный конкурс, легко объяснить происками внешних врагов. Наготове формула «нас не любят». Иначе надо по-взрослому принять ответственность самому за себя, а не делить ее со страной и народом. Здесь происходит та отчаянная путаница, о которой тоже предупреждал Ортега. Массовый человек видит в государстве безликую силу, а поскольку и себя ощущает безликим, то считает его своим. И если в жизни страны возникнут какие-либо трудности, конфликты, проблемы, массовый человек постарается, чтобы власти немедленно вмешались и взяли заботу на себя, употребив на то все свои безотказные и неограниченные средства. Главная опасность полностью огосударственная жизнь, когда понятие «народ», «общество», «страна» все подменяются и заменяются одним – «государство». Тогда нет движения, нет цивилизации. «Крах терпит сам человек, уже не способный поспевать за цивилизацией», — пишет Ортега. Речь о моральной некомпетентности. Отличный слесарь вовсе не обязательно хороший мастер, отличный мастер не обязательно хороший начальник цеха, отличный начальник цеха не обязательно хороший директор завода. Умение пользоваться интернетом и айпадом никак не доказывает причастность к современной цивилизации. Тут целый конгломерат сюжетов, включая неподкупность суда, выборность власти, свободу прессы и сотни других вещей, которым нельзя научиться, просто нажимая кнопки. В желании пользоваться кнопками – беда в семье, в быту, в обществе, в культуре. Массовый человек освещает ту мешанину прописных истин, несвязанных мыслей и просто словесного мусора, что скопилось в нем по воле случая, и навязывает ее везде и всюду, действуя по простоте душевной, а потому без страха и упреков. Посредственность провозглашает и утверждает свое право на пошлость, или, другими словами, утверждает пошлость как право. Невозможно себе представить, что это написано не о сегодняшнем российском телевидении, а еще до всякого телевидения. По дивному совпадению, в том же 1930 году, когда вышло «Восстание масс», Владимир Зворыкин приступил на RCA, радиокорпорации Америки в Нью-Джерси, к разработке своего кинескопа, который тогда еще назывался иконоскопом. Примечательно само первоначальное правическое название прибора. Иконой телевизор и стал. Зря сменили термин. Талантливый литератор Ортега находит точное афористическое обозначение массового человека – самодовольный недоросль. Замечательное выражение из гуще современности – нашей, не его. Больше того, каким-то чудесным, воистину пророческим образом Ортега обмолвился и о культе молодежи, хотя в ту пору рассмотреть его было трудно. Сам Ортега принадлежал к поколению тех, кто стеснялся быть молодым, как его ровесник Кафка, который страдал от того, что казался слишком юным. По мемуарам мы знаем, что еще в 10-е годы 20 века молодые люди как можно раньше отпускали бороды, надевали очки при хорошем зрении, подкладывали утолщение под сюртук, чтобы выглядеть солиднее. молодой не считался. Только через три десятка лет после книги Ортеги и после его смерти в 1955 году произошло то, что можно считать наиболее значительным социальным изменением последнего столетия. В конце концов, революции и диктатуры пришли и ушли. А вот колоссальное омоложение общества, начавшееся вместе с нашествием контркультуры и сексуальной революции 60-х, продолжается и, похоже, необратимо. Дело, разумеется, не в том, что человечество стало моложе, как раз наоборот. Достижения медицины и повышение качества жизни сделали невиданно высоким средний возраст человека. Но резко омолодилась значимая часть общества в политике, бизнесе, общественной жизни и решительнейшим образом в культуре, где и потребители, и производители все молодеют и молодеют. Сокрушительный довод в пользу аргументов Ортеги. Ведь молодая масса еще более масса в силу понятной незрелости мыслей и чувств. Но такую книгу молодежь прочесть смогла бы, по-русски в отличном переводе Анатолия Гелескула. Ортега и Гассет пишет легко и доступно. Стоило бы включить «Восстание масс» в школьную программу, чтобы отозваться на настойчивую мысль Ортеги о том, что в каждом человеке таится его идеальный проект. Цель — этот проект выполнить. 2008 год. Двое из Праги. Два самых знаменитых пражанина, два великих писателя, Ярослав Гашек и Франц Кафка, родились 125 лет назад с разрывом в два месяца. 30 апреля Гашек, 3 июля Кафка. Они не умерли почти одновременно. Гашеку было 39, Кафке 40. При цифровом сходстве, кажется, трудно найти два более противоположных человеческих и художнических типа. Во всем. Еврей, писавший по-немецки, и чех, писавший по-чешски. Худой Кафка, толстяк Гашек. Один молчаливый, сдержанный, раскрывающийся только в разговорах с очень близкими, а чаще всего лишь в письмах. Другой — душа любой компании, балагур, остроумец, выдумщик и затейник. Кафка мало ел, временами бывал вегетарианцем, не пил алкогольных напитков, кофе, чая. Гашек — обжора и пьяница, не вылезавший из пивных. Один робок и застенчив в отношениях с женщинами, для него каждый из немногих романов превращался в мучительное испытание. Он страстно желал создать семью, но так и не решился на это. Нобелевский лауреат Элиас Канетти убедительно показал, что роман — процесс отражения матримониальных страданий Кафки. Другой, сластолюбивый, неразборчивый, женатый дважды, причем, не расторгнув первый брак, вступил во второй с русской Александрой Львовой. С ней познакомился в Уфе и привез в 1920 году в Прагу, где, по сути, бросил в чужой для нее стране. Кафка, отделившись от родителей, снимал разные квартиры в центре города. Известны 13 его пражских адресов. Все документированы домовыми книгами. У Гашека адресов еще больше. Но установить их гораздо сложнее, поскольку часто договоров не было, и самый надежный источник знания о его пражских перемещениях — протоколы полиции, арестовывавшей Гашека за пьяные дебоши. Один педантичный и добросовестный работник. С 24 лет трудился в конторе, почти всю жизнь в учреждении, которое занималось страхованием рабочих от несчастных случаев. Если когда-нибудь будет издано полное академическое собрание всех сочинений Кафки, подавляющую часть его займут статьи по вопросам страховки. Примечательно, что он ничуть этого не стыдился, наоборот, посылал копии годовых отчетов друзьям. Гашек перескакивал с одного места на другое, нигде не задерживаясь. Работал в аптеке, служил в банке, торговал собаками, редактировал журналы, больше всего зарабатывая там и сям писанием юмористических рассказов и фельетонов. Всего около 1500. Один организованный, дисциплинированный ум. Это Кафка изобрел первую в мире жесткую каску для рабочих, подобную тем, которые до тех пор применялись только в армии, получив в 1912 году за такое достижение медаль, поскольку смертность от травм в сталелитейной промышленности Богемии резко снизилась. Другой был способен изобрести только своих персонажей, да еще, будучи редактором журнала «Мир животных», придумал несколько новых видов фауны. Блоху азойской эры, слепорожденного Мацарата пещерного, допотопного ящера идиотозавра, за что и был, в конце концов, уволен. Кафка был политически индифферентен, не вовлекался ни в какие партии и движения, вообще не интересовался современным положением дел. В его дневнике от 2 августа 1914 года запись «Германия объявила России войну. После обеда школа плавания. Гашек активнейшим образом участвовал в движении анархистов, возглавлял их журнал «Коммуна», основал свою полупародийную партию умеренного прогресса в рамках закона, которая принесла ему 20 голосов на выборах в имперский парламент. В Советской России вступил в коммунистическую партию, стал комиссаром, работал в армейской газете «Наш путь», позже «Красный стрелок», издавал газету «Красная Европа». Один вряд ли, когда прикасался к оружию. Другой воевал в австро-венгерской армии, сдавшись во время войны в плен русским, дослужился в 1918 году до заместителя коменданта поволжского города Бугульмы, был сотрудником политотдела 5-й армии, печатно призывал к расстрелам контрреволюционеров. Кафка всю жизнь страдал от мигрени, бессонницы, запоров, депрессий. Гашек — от всего связанного с неумеренным потреблением алкоголя. Вскрытие показало наличие цирроза. В заключениях врачей по поводу смерти обоих значится туберкулез. Оба великих прожанина умерли вне Праги. Кафка 3 июня 1924 года в санатории Кирлинг под Веной. Прах был перенесен на пражское новое еврейское кладбище в Ольшанах, сектор 21, ряд 14, место 33. Простой обелиск с надписями по-чешски, по-немецки и на иврите. Гашек скончался 3 января 1923 года в Липнице над Сазавой, в 2 часах езды к востоку от чешской столицы. На старом кладбище Липнице и похоронен у дальней стены. На надгробии в виде раскрытой книги 2 имени – Гашека и Швейка. Обоим писателям в Праге поставлены сюрреалистические памятники. Одному в Йозефеве, бывшем еврейском районе, где он родился. Маленький бронзовый человек, напоминающий Кафку, сидит верхом на большом человеке, который при рассмотрении оказывается пустым костюмом. Другому в районе Жишков, в районе его любимых пивных. Постамент с портретным бюстом Гашека внедрен в бронзового коня, который пытается сделать шаг, но постамент не пускает. По сути, как это ни неожиданно звучит, они оказываются очень схожи, эти 2 антипода. Изысканные притчи Кафки и казарменные байки Гашека по-разному, но с равной убедительностью приоткрывают возможность иных миров, параллельных нашему повседневному. В таком таинственном изводе существования бродят персонажи процесса и замка. В такой наджизни проходит бытие от того-то и неуязвимого Швейка. Можно догадываться, это странное сходство обусловлено таинственной, мистической, многослойной Прагой, всегда бывшей приютом алхимиков, магов, астрологов, фантастов и сюрреалистов. Ровесники и земляки, прожившие основную часть своих жизней в одном городе, Гашек и Кафка никогда не встречались. Несправедливость настолько вопиющая, что хочется исправить ее хотя бы в воображении. И настолько давно я себя тешу этой фантазией, что почти поверил в ее реальность. В Праге на углу Ангельской и Шкретовой есть заведение «Деменко». Сейчас это итальянский ресторан, прежде была популярная пивная. Перед Первой мировой тут собирались анархисты, и постоянным участником сборищ был Гашек. Точно известно, что в Деменку, просто из любопытства, как минимум однажды приводил Кафку его ближайший друг Макс Брод, добрый знакомый Гашека. Он написал статью о нем, а позже инсценировал Швейка для берлинской сцены. Сам Брод писателем был посредственным, но роль его в пражской культуре неоценима. Хватило бы и одного того, что он не послушался предсмертной воли Кафки и не сжег его сочинение. Брод был выдающийся культуртрегер. И трудно себе представить, что он в Деменке не подвел Кафку и Гашека друг к другу. Хотя бы просто подвел пожать руки. Впрочем, у Кафки мог быть в этот момент приступ мигрени, и они быстро ушли. Или ничего не болело, и они побыли час-другой, но именно в этот вечер Гашека не оказалось. Сидел в полицейском участке за устроенную накануне в этой самой Деменке пьяную драку. 2008 год.